Каямичи-ру, талантливая скрипачка и, ого, подающая надежды оперная певица. Я помню ее голос, он был мягким и глубоким одновременно. Одним словом, красивый и привлекающий внимание. И, наверное, если бы не обязанности воина рубежа, то и Тамичи-ру развила свой талант. Следующая, Мизунами. Я грустно обвела знакомые черты лица. Ами была мне подругой более близкой, чем остальные. Мне нравился ее гибкий ум и проницательность, как и стремление стать лучше. Здесь она гений медицины в своем нежном возрасте 24 лет, став самым молодым нейрохирургом. И знаете, я рада. Это была ее мечта, хоть и не в том направлении, о котором знала я. Тами мечтала стать лучшим педиатром в стране, плюс получить какую-нибудь ученую степень. Ее интересы имели более обширный кругозор, чем у остальных. Судорожно вздохнув от накативших воспоминаний, продолжаю. Масата Санджойн, бизнесменный любитель гонок на скорой Формулы-1, являясь постоянным спонсором этих несомненно завораживающих видов спорта. Тогда я смогла спасти парня, да и влюбленную в него подружку Нару было жалко по-девичьи, да и по моим прикидкам он был полезнее живым, чем мертвым. Жаль, других не удалось поставить на колено, сдохли раньше, чем я смогла их переманить. Тому и Хотору. Чувствую, как мои губы расплываются в улыбке. Малышка Хотору, хотя какая она малышка, девушке уже 20 лет, пошла по стопам отца, желая стать ученым и продолжить начинание знаменитого ученого. После его гибели при взрыве в лаборатории за девочкой присматривала Калинит, ставшая ей приемной матерью. Тогда Хотору, как и Калинит, не было при отце, и ей удалось остаться в живых, что не скажешь о немногочисленных ассистентах ученого. Миёси Цуна. По ней информации нет. Этой девушки не существовало. А жаль. Мамору Чебахмык, наполненный лютым презрением, мой навязанный бывший муженек, живее всех живых, женат на какой-то Терезе из Америки. Переехал в страну доллара и надутого самомнения, как только окончил учебу в университете, приняв бразды управления над семейным бизнесом. Ну и ладушки. Кто там следующий? Харукатына, бывшая гонщица, сейчас неизвестно где. Интересно, куда она пропала? КХМ, простите, он, здесь она мальчик. Хина Рей, она одна из тех, кто часто говорила правду мне в лицо. Ей было многое не по нраву, а особенно то, как я поступала с ее любимым Мамору. А что я могла сделать? Одним из условий контракта было, я должна стать женой Эндимиона и родить от него ребенка. Буэ, до сих пор не перевариваю этого мужчину. Этот принц не понравился мне с самого первого взгляда, а мне с ним, на секундочку, еще ребенка зачинать нужно было. Неудивительно, что я залипла на другого симпатичного блондинчика, больше из вредности, конечно, и позлить будущего муженька хотелось, и что он по ту сторону баррикад был. Следующими на фотографиях светили своими фейсами с голливудскими улыбочками Кунсайт и Джедайт. Напарники Санджойна, то есть некогда Нефрита, также имели честь стать богатыми и знаменитыми, а кто-то из припиской засекречено. Это Зайсайт что-то в военных организациях забыл. Думаю, если бы не Берилу, то и те индивиды стали бы занимательными личностями. И все, остальные меня не интересовали. Сложив все аккуратно в папочку, принялась за разбор документов по магазину. Скоро открытие, и Джон Острова, можно сказать, приказал ознакомиться со всеми документами. У-у-у, как все напряжно. Меня привлек легкий привкус острой брезгливости, направленный на меня. Это кому я так не понравилась, при том, что с этим экземпляром я явно не знакома. Отдираю взгляд от печатного текста и в упор упираюсь в надменный взгляд светло-карих глаз молодой ведьмочки. Инициированный, кстати, ХМ. Глаза эти принадлежали волевому человеку и к тому же владеющему даром гипноза. Усилием подавляю в себе озноб и рада тому, что невосприимчива к этим направлениям и уже давно. В прошлом контракт не особо защищал мой разум от чужого любопытства, мне приходилось учиться защищаться самой, а особенно после нескольких смертей от рук оборзевших менталистов, которым было очень интересно узнать, что ж я такого скрывала за семью печатями. Мне мозг так вываривали, что меня спасал контракт, который-то и откатывал весь нанесенный ущерб сознания, оставляя при этом все воспоминания. И, конечно же, это происходило после гибели тела. За это я его и ненавидела больше всего. Помнить, как тебя ломали, как причиняли разуму невыносимую боль, как раскалывали надвое и натрое. В общем, знавала я мастеров, что владели гипнозом и иллюзиями на таком уровне, что ух, а у этой девочки все задатки стать таким мастером. Взгляд цепкий, слишком проницательный, слишком прямой и наблюдательный. Сама же ведьма красива, шатенка, волосы длинные, густые, прибранные в аккуратную прическу, но отливают каким-то оттенком болотного цвета с более светлыми прядями у лица. Макияж насыщенно фиолетового оттенка, вызывающий, и нет, не так, как у куртизанок или девок распущенного нрава, он вызывающе подчеркивает ее суть ведьмы. Не пошло, но красиво, будто она нарочно подчеркивает свою принадлежность к ведьмовскому ковену. Будучи ведьмой в прошлом, я поступала так же, я была горда, что являлась ведьмой, и не терпела, когда кто-то имел наглость думать иначе. Я уважала все свои профессии, старалась развивать все свои таланты до максимального для себя уровня. Ведьмы в этом мире тоже хороши. Развить свои силы, если не лениться, можно до заоблачных высот. Сейчас же я фея, и я буду гордо нести этот крест до конца. Элегантно вздернув бровь, смотрю на девушку и усмехаюсь, когда вижу, что она повторяет мой мимический жест, и что она хочет этим сказать и показать или, не дай боги, смутить. Смешно и глупо. Я, наверное, и не узнаю, так как в кафе вошла, немного нервно, но с искрой королевской грации сестра, что пришла вовремя, сильно этим удивив. Звоночек так себе. Согласны, я легко и быстро теряю интерес к ведьмочке. «Привет, Уса», – здоровается она, присаживаясь напротив. «Ну, здравствуй», – окидываю цепким взглядом сестру, которая выглядела как всегда на высоте. Волосы заплетены в косу. В самих волосах машут крылышками заколки бабочки. На самой девушке одета коротенькое платьице в желто-зеленых тонах, обнажающее плечи. Руки сверкают от множества браслетов. И в этом она ходит на занятия. Я вот не понимаю Фарагонду, вот честно. Алфея – элитная школа, где обучается свет магического мира. И нет общей стандартной формы. Я точно знаю, в прошлом, при иной директрисе, она существовала, и только при Фарагонде ее упразднили. Ну что за бред? Некоторые девушки выглядят настолько вульгарно в своих нарядах, что, честно, у меня слов не найдется таких, чтобы высказаться поприличнее. По сравнению с ведьмами неудивительно, что феи считают слишком ветреными. Я могу понять индивидуальность каждого, но о ней можно подумать и после выпуска. Форма для ученика – это в первую очередь дисциплина внутреннего духа. А о какой дисциплине тут может идти речь? Если да посмотреть хотя бы на Стеллу, она рекордсмен по нарушению правил. Чую, если она не угомонится, то турнут принцессу и на папочку не посмотрит. Какое-то время мы сидели молча, я старалась не сильно навязчиво прощупать почву. Девушка вела себя скованно, задумчиво, иногда переходя грань тихой грусти. Она не обращала внимания ни на что и ни на кого кроме меня, даже ничего не заказала, хотя я знала, что здесь подают ее любимый чай, как и пирожные. Мне это не нравилось. Решила действовать. Заказываю, как всегда, себе кофе, ей чай и сладости и стараюсь тихонечко выяснить подоплеку такого ее состояния. Вроде контрольные сданы, а следующие не скоро, что ее плющит-то. Проблемы дома, так я недавно созванивались с Луной. Там пока тишь да гладь. С радиусом у них, конечно же, изредка происходили семейные дрязги. Уломала я ее на приватный разговор, выложила все как на духу, не сразу, а после того, как стрясла с меня обещание молчать в тряпочку при Стелле, но сейчас притих, выжидает чего-то, скотина. Говорила же, что вся семейка у сестры, да хрен знает какого колена, ветреные. Вроде и любит, ценит и тому подобное, но налево похаживать не забывают. Вот и радиус не исключение, да и больно упертые они сами по себе. Один говорит одно, другой другое, будто и не слышат друг друга. Не самые лучшие семейные отношения, я так скажу. По мне, так Луна умная баба, но почему тогда не приструнила супруга, ума не приложу. Нет, вспомнила, брешу на семейку. Был у них один уникум, тому вообще все по ветру было. Он там какой-то коллекцией был очарован. Только и думал, как бы ее приумножить. Проблемы на личном фронте, пройдясь невидящим взглядом по строчками копии документа, уже прочитанного и не один раз, даже не запомнив написанного, интересуюсь, как день прошел. Ну, начало с банального. Как всегда, отвечают мне спокойно и словно зазубрено. А как всегда, это как? Вздернув бровь, из-под лобья посмотрела на нее. Стелла облокотилась о столешницу и с неким налетом задумчивости на красивом личике издевалась над напитком, то есть наполняя ложечку и выливая обратно. Занятно, задумчиво прошептала, какое-то время понаблюдав за этими действиями. Как Габриэль, занят на заданиях, вздыхает тоскливо. «Ну так что, он позвал тебя наконец на свидание?» Я не смотрела на нее, но отчетливо ощутила волнение, исходящее от сестры. Я оторвалась от бумаг, дабы посмотреть. Стелла, бросив издеваться над кофе, принялась нервно теребить кольцо Соляриса, периодично снимая кольцо и одевая его на указательный пальчик. «Так», девочка занервничала. Прищурив глаза, спросила: «Значит, дело в Габриэле?» Цокнув, просверлила немного сбледнувшую сестру взглядом. Я заметила капельку пота на ее виске, однако, пораженно выдыхаю. «И что у них могло произойти, пока я снова пребывала на земле?» «Да, совсем тихо», пряча глаза. «Эф, и это, я так понимаю, ответ на оба вопроса, и что так безрадостно?» Позволяю себе немного удивиться. Она только об этом и говорила. Стелла жестко помяла переносицу, затем задумчиво и как-то обреченно посмотрела на меня. «У него есть помолвочные обязательства», и почему-то зажмуривает глаза, будто я ее собралась за что-то ругать. «Оно совсем того», не сдерживаю обреченного вздоха. «Да», стараюсь говорить мягко, видя ее состояние. «И что ты жмешься?» Стелла неуверенно приоткрывает один глаз и, удостоверившись, что я не злюсь, открывает второй и более-менее расслабляется. Обиженно сжимаю челюсти. «За кого меня принимают? Я что, монстр?» И более строго, не заметив даже того, как листки в моих руках немного смяло, продолжаю: «Это у меня к нему должны быть вопросы, чего ты-то так себя ведешь?» Но удивили, неожиданно, хотя, и неудивительно. Парень он непростой, не наследник, но второй сын, и его брак как минимум обязан помочь вдвойне возвысить род и увеличить капиталы семьи за счет приданого невесты. Кстати, замираю, будто вспомнив что-то важное, скашиваю на нее взгляд. «А ты что думаешь?» Заинтересованно спрашиваю, откладывая бумаги в сторону, боясь примять, никуда они от меня не денутся. «Главное я уловила, а все остальное не мои заботы». «Что, что?» Встрепенулась Стелла, невесело улыбаясь, стараясь подобным поведением скрыть свое разочарование и смятение. «Не знаю». Голова девушки поникла, мне захотелось ее погладить, тем самым утешив. Отказывать в своем стремлении утешить себя я не стала. «Уса, он мне нравится. Габриэль потрясающий». Она украдкой стерла слезинку с уголка глаза. Я же, прикрыв глаза, не желая этого видеть, продолжила слушать признание сестры и гладить, благо столик это позволял. По существу это не было для меня откровением. За эти полтора месяца я убедилась в том, что она не обманывается в своей симпатии к Габриэлю. Они часто списывались, созванивались, и вот он наконец решился на первое свидание, при этом сознавшись в том, что почти не свободен. «Да и я вроде как тоже ему нравлюсь», — закончила она. «Меня больше интересует его договорная помолвка и его по этому вопросу мысли. Отстраняю руку и желаю слышать ее мысли на этот счет. При всей моей симпатии к этому юноше, пудрить мозги сестре я не позволю, но и серьезно вмешиваться в их отношения не собираюсь». Он сказал, мимолетное молчание, позволяющее девушке собраться с мыслями. «Понимаю, обидно. Если у нас будут чувства более полные, чем сейчас, то он готов уговорить отца и деда разорвать эту помолвку. К тому же его невесте всего 9, немного едко и с превосходством в голосе прозвучали ее последние слова, а я же не сдержала веселого фырка. Вот родственники над ним посмеялись, что нельзя было найти пассию постарше. Ага, мне тоже посмеяться хотелось какое-то время», прошипев в сторону, она повернулась обратно, пока не узнала, кто она. Не Фериастрал, она богатая наследница. Ее лицо исказилось кислой миной, будто она презрела эту бедняжку, вставшую на ее пути до конца жизни. «Тебе ли, хихикаю, об этом беспокоиться, а, наследная принцесса Солярии? Эх, что мне делать?» Уса, ручки заломила, а в глазах влага. «Сестренка, подскажи», притворно вздыхаю, понимая, что мной пытаются манипулировать, и от этого пробирал смех, хотя в голове проносятся очень серьезные думы. «Сходи на свиданку, может и не одну, узнайте друг о друге побольше, раз он готов на серьезные шаги, а потом решите, нужно ли оно вам. Габриэль мне симпатичен как разумный, и в качестве твоего спутника жизни он мне кажется надежным. Да и слов этот юноша на ветер не бросает, довериться ему можно, но, не теряй, глупышка, голову. Даже в чувствах нужна холодная голова, дабы не натворить глупостей». «Спасибо, твои слова меня успокоили», она мило улыбнулась. «Ой, все же доигралась». Я отстраненно заинтересованно смотрела, как кольцо-артефакт катится по краю стола, падает на пол и дальше по полу, пока его не поймала та самая ведьмочка. Стелла подорвались к ее столику. «Ха-ха, спасибо, что поймала, она напряжена, знает, кто перед ней», качаю головой, вставая с места. «Мало ли, могут и сцепиться, это почти традиция». Ведьмочка цепко прошлась по кольцу, нахмурив аккуратные бровки, и только тогда обратила внимание на хозяйку кольца. Занятная вещичка и так бездарно потерять, легким движением запускает кольцо в воздух, попадая Стелле прямо в выставленные ладошки. «Цени мою щедрость», скривив точечный носик, заканчивает на презрительной ноте, фея. Неизвестная ведьма встала из-за стола, оставив номинальную купюру на столе, покинула кафе, гордо проигнорировав летящее ей в спину змеиное шипение сестры. Кладу руку той на плечо, провожая взглядом девушку, успокаивая легким воздействием своей магии, а то совсем раскраснелась от возмущения, не ровен час и лопнет как шарик. Примечание к части. Комментарии. Домашка и сюрпризы. Вечер. На часах 10:35. За окном солнце зашло за горизонт. Темнота покрыла землю сначала сумерками, затем плавно перешла в ночь с чистым, без единого облачка, небом. Повернула голову к окну. Диван, на котором я лежала, стоял как раз под ним. Чуть слышно даже для себя шепчут мои уста из воспоминаний всплывающие строки. Как письмена, мерцают в тверди синий. Плеяды, Вега, Марс и Орион. Люблю я их течение над пустыней, и тайный смысл их царственных имен. Как ныне я, мириады глаз следили, их древний путь, и в глубине веков, все, для кого они во тьме светили, исчезли в ней, как след среди песков. Снова иные созвездия, иные звезды, и такой знакомый привычный космос, что манил, соблазнял своеобразной тишиной и загадочностью, а сами звезды игриво мерцали, как невинные кокетки, улыбаюсь им в ответ, и мне казалось, будто от моей улыбки, предназначенной именно для них, их блеск стал ярче, интенсивней, так яростно зовущий, иди, иди к нам, но, извините, милые, не сейчас, и не завтра, но, возможно, в будущем, я смогу пролететь средь ваших небесных тел и с щемящим чувством в сердце касаться ваших душ, обещаю, не произношу вслух, и мысли мои тихи, только губами шевеля, опасаясь быть услышанной. Хватит с меня клятв, опускаю взгляд на землю. Сам город зажил новой жизнью, ночной, колдовской. В центре загоралась подсветка, уличные фонари освещали дороги, в окнах загорался мягкий свет, обозначающий, что дома все же кто-то есть. Открыли свои двери ночные клубы и бары. Ведьмы выбрались на прогулку, будто на шабаш, со всей уверенностью считая это время своим. И кто сказал, что Магиксани обходит стороной, а глупость несусветная. Этот город для всех и вся, а мы делаем домашнее задание. Точнее его делает Стелла, а я просто читаю учебник за второй курс, так как за первый был давно изучен. Я изредка кидала на нее взгляды, наблюдая за процессом освоения нового и интересного, сдержанно поджимаю губы, не давая смешку пролиться на свет звонким смехом. Стелла правда старалась, незачем сбивать ее настрой. Склонив голову к плечу, проследила за неточными движениями при попытке перечертить небольшую схему, легких для моего понимания, чар. Затем, как она внимательно вчитывалась в учебник, выискивая подсказку. Потом что-то скрупулезно ища в рекомендованной литературе, взятой из библиотеки или справочника, взятого из личной библиотеки, которыми она обложилась как стеной. Усердно выписывала, вычерчивала и измеряла, раз за разом исправляя неточности, убирая мелкие недочеты, и я с тихой радостью подмечала, как разглаживалась строгая морщинка на лбу, в моменты, когда все у нее получалось. Красота. Налюбоваться не могу. Сразу вспоминаются мои первые шаги на пути к познанию такой завораживающей умы науки, как магия. Но и мне не стоит халтурить. Изучу учебник сейчас, потом будет больше времени на что-то новенькое. И возвращаю свое внимание теме превращения в живых существ иного вида, отличимого от человека. Уйдя мыслями в описание, рисунок заклинания и ограничения. Все. Я закончила. Такое ощущение, что я не на первом курсе учусь, а готовлюсь к сдаче экзамена, как минимум, на магистра, устало сообщает Стелла и следом напоминает, где мой сюрприз, и чуть требовательней, ты обещала, я откладываю в сторону учебник и смотрю на нее, в мыслях проносится, бедняжка, легкий оттенок жалости наполняет меня при взгляде на сестру, и жалость моя возрастает вдвойне, когда вспоминаю, это я виновна в таком ее состоянии, выглядела она по-настоящему замученной не только умственно, но и, что удивительно, физически, и лишь в глазах горел яркий огонек предвкушения, будто предо мной на полу сидела не молодая девушка 16 лет, а мелкая девчушка, что, скрестив руки на груди, поджимает упрямо губы, и строит такой требовательный прищур глаз, ждущий свой заслуженный подарок от Деда Мороза с мыслями: «Я заслужила, я же была хорошей девочкой весь этот год, особенно сегодня». Ну да, я сыграла на ее слабостях, пообещав сестре сюрприз, и мне нисколечко не стыдно, если она сегодня сделает все, что задавали на эти выходные. И что удивительно, ведь сделала, взяла и сделала. Были бы здесь ее преподаватели, то не знаю. Выкатившиеся глаза из орбиты, отвисшие челюсти – это самое меньшее из возможного. Растягиваю рот в благосклонной полуулыбке. Такое старание обязательно необходимо поощрить. Делаю пас рукой и протягиваю ей два предмета. Это небольшой рюкзачок с пространственным карманом на сотню кубов пространства и неширокий браслет из сплавами фрила и звездного металла. По центру браслет венчал обработанный гелиолит, в народе именуемый солнечным камнем, с на порядок меньшим пространством, куда можно вложить немного вещей, как вот такой вот рюкзачек и что-нибудь еще из магической мелочи. Проверять домашку мне смысла не было, там все верно, может и кривовато, но верно. Говорила же уже, она девушка не глупая, просто нет желания всем этим заниматься. Стелла практик, а не теоретик, ей проще на пальцах показать и дать повторить, чем заставить зубрить учебник. Это то, о чем я думаю. Ее взгляд загорается маниакальным блеском, а лицо приобретает до нельзя счастливый вид. Заслужила, смеюсь в ответ. Прошло несколько дней после той занятной встречи в кафе. Завтра у Стеллы выходной, и сегодня она ночует у меня. Собственно, она почти каждый день у меня ночует, все же изредка оставаясь в выделенных ей комнатах в Алфее. Сестричка почти полностью освоила телепортацию при помощи своего скипетра, так что дорога от Алфея до моего дома для нее не составляет никакого труда. Ее рекорд – это переместить себя в эту комнату без разнообразных помех и возможных повреждений. А завтра у меня, точнее у нас обеих, знаменательные события. Во-первых, мой магазин артефактов под миленьким названием «Лавка чародея» Тададамс завтра в 10 утра впервые открывает свои двери для гостей и жителей города Магикс. Все к этому важному для меня событию готово. Ремонт помещения окончен, Стелла очень помогла с дизайном. Джон постарался и нашел замечательное помещение на первом этаже четырехэтажного дома, в которое входило обширное торговое помещение, складское помещение, комната персонала и кабинет. Буквально в последний момент, через моего представителя, это я о Джоне, с доплатой о неразглашении получила последние патенты на мои артефакты. Со скрипом, но они получены. Сами артефакты лежат по своим местам, ожидая своих будущих хозяев. А Джон? Джон ждет не дождется, когда в его кармашек польются его процентики. Хех, да, эти дни я провела в своей мастерской, на время перенесенной в измерение в моем зеркале, где я спокойно, управляя временем, могла сутки растянуть на недели, а то и месяц. Упахалась. Конечно, знатно. Зелья, наваренные накануне, пригодились как никогда, а недавно обновленная привязка к зеркалу позволила мне дольше работать, не ощущая истощения. Зато сейчас могу отдыхать. Свободного времени у меня теперь достаточно, чтобы можно было уделить его сестре, своей учебе и развлечениям, также работать над новыми артефактами в нормальном режиме, а не клепать их, вывесив язык, как загнанная собака. Я могу хоть каждый день да через день, но пока нет в этом необходимости. Ну, по крайней мере, посмотрю на продажи. Может, и использую допили как рабсилу. Во-вторых, завтра в 7 вечера у моей Стеллы свидание, и по ее словам я обязана сделать ее неотразимой в глазах ее избранника. Почему-то вот именно сейчас она не может доверять самой себе, очень нервничает. Ну что ж, вызов принят. Малыш Габриэль никуда от нас. Кхем, от тебя. Да-да, от тебя, родимая, не денется. Он такой классный. Слышу, как Стелла пищит от радости, что первая держит в своих руках эксклюзивный товар с расширенным пространством. Я по крайней мере надеюсь, что на них будет спрос, как и на многое другое. Отворачиваюсь от своего отражения в зеркале. За время, что Стелла проверяла функционал подарка, помещает ручку в рюкзак, ручка исчезает, и она старается ее нащупать и, конечно же, не может этого сделать, даже пытаясь залезть туда полностью. Я решила все же готовиться ко сну. Завтра немало дел, а существовать на зельях или заклинаниях поддержки я как-то уже не хочу. Смотрю в ее сторону и тут же закатываю глаза. Она этот рюкзачок чуть ли не обнюхала и на зуб не попробовала. Мне пришлось немного усовершенствовать руны и чары. Не буду же я каждого обучать специальным заклинаниям, как акция или терри. А тут засунул руку внутрь, подумал о той вещи, что желаешь достать, и, вуаля, она в твоей руке. А что насчет габаритного предмета, то и тут все просто. Прикладываешь сумочку к предмету, и он сам в нее попадает, обратно та же ситуация. Ничего сложного, легкие чары телепортации предмета. Сами сумочки и иные аксессуары я создавал от 1 до 100 кубов пространства. Неплохо для этого мира. Пространственная магия здесь имелась, вспомним Алфею, облачную башню, но какая-то громоздкая в плане чарования. У меня все как проще. Большего объема смысла нет делать, дорого для покупателей. А я не желал ограничивать себя только толстосумами, средний класс, как известно, намного многочисленнее. Джон и так на эти артефакты загнул такую цену, что у меня глаза на лоб полезли. От 100 монет золотом маленькой вместительности и от 1000 золотом до большой. Поверьте, это много. 1000 золотых – это 1 200 000 современных кредитов. Деньги в магическом мире используют и старые, золото, серебро, медь, ну и камнями еще могут расплачиваться, и новые, то же самое, только более современные, которыми удобнее всего расплачиваться. А курс примерно 1 на 1200. На 1000 золота можно купить квартиру в Магиксе где-нибудь на окраине и жить почти полгода на остаток, ну или оплатить 1 курс в Алфее с полным обеспечением. А маме, будто я могла забыть о Луне. Недобро кошусь на Стеллу, сморозившую только что несусветную глупость. Отправила подарок ей вчера. Стелла успокаивается, немного виновато улыбаясь, и снова зарывается в изучение обновки, теперь увлеченно осматривая браслет. А браслет, она надевает его на запястье правой руки и с восхищением рассматривает, как отшлифованный металл приятно бликует в свете магических светильников. Но, не удовлетворившись малым, она запускает своего светляка и уже в более ярком свете рассматривает, вроде необычный аксессуар. Ну, конечно же, только по самим материалам он стоит дороже, чем этот рюкзачок, игнорируя удивленный возглас сестры. Он тоже снабжен пространственным карманом, но малого объема, он для рюкзака и какой-нибудь еще мелочи, например деньги, кредитки, своеобразный кошелек, только удобнее. А во, и правда удобно, и работает так же, на личном примере она уверяется в простоте использования сего предмета. Обалдеть, верно, слушай, а ты ему настолько доверяешь, что записала его как владельца твоего магазина? Задает она гложущий ее вопрос. Через какое-то время я успел расчесаться, заплести косу и выйти из ванной комнаты, почистив зубы. Не боишься? Я на дуру похожа, милая, вижу ее отрицательный кивок. Или на святую? На этом вопросе она немного подвисла. Неважно, махнула рукой. У нас с ним контракт, и дополняю, когда вижу непонимание в ее взгляде. Собственно, мы этого вопроса не касались. Магический. Он не может меня обмануть или вытворить еще что-то подобное. Я спокойно могу верить ему свои деньги и небольшой бизнес. Кроме что создание тех самых артефактов я не могу ему доверить. Улыбаюсь глазами, представив на мгновение его затруднения. Лишь закупка банальных вещичек для разнообразия товара от других артефакторов. А, протянула она. Что за контракты? Магические. Смотрю на нее, как на несмышленыша, поражаясь, не знать о банальности. Это жизнь. Хотя, задумчиво тру подбородок, я помню удивление Джона при виде зачарованного документа. Еще тогда у меня закралась шальная мысль, что здесь с этим разделом туго. Мне-то, существу, что долгое время был связан с самым древним и могущественным контрактом, не знать и разбираться в этом вопросе, судорожно покачала головой. Нет, лучше не думать. Меня бы на смех подняли, ославили бы на все миры. Это раздел магии контрактов и договоров, говорю, неотрывно следя за Стеллой, пытаясь понять, насколько лес дремуч. И судя, эх, лучше сначала и поподробнее. Я знаю о некоторых стандартных, там какие-то замудренные чары, своеобразно машет рукой, не имея возможности объяснить свою мысль, но они больше как, ну, идентичны друг другу. Их нельзя уничтожить, подделать и как-то дополнить, только с согласия обеих сторон. Ох, вздыхаю, в общем, магия контрактов, договоров, обетов и даже клятв, стара как мир. Я потом дам тебе 1 фолиант, там все-все подробно расписано. Хотя, может не надо, с вопросом посмотрела на нее, собственно не ожидая ответа. Я тут пришла к мысли о том, что возможно не зря это направление не распространено, хоть это и безумие. Но общая суть в том, что сама магия следит за соблюдением соглашения, подписанного с применением этих чар. Некий ритуал заключается строго между магом и магом. Если вдруг такой договор заключили между магом и человеком, то откат пойдет вдвойне для мага, потому что у обычного человека ни к чему закрепиться магической связи, если только на жизнь и на душу, но это запрет. Это прерогатива богов и демонов. Магу за такой проступок после смерти будет ой как несладко. Поверь, сестричка, ты не захочешь знать, что с таким идиотом сделают. Так что на будущее, не вздумай, придала голосу лекторской строгости, от которой в былые времена покрывались испариной самые отъявленные прогульщики, и вообще, думай, когда предлагать подобные контракты кому. Сестра судорожно сглотнула и согласно кивнула. Вот и ладушки, радостно хлопаю в ладоши, довольная получившимся эффектом, может и запомнит, а теперь спать. Следующий день. Стелла, без особого желания ковыряюсь пальчиками в кучке барахла в ожидании момента, когда наконец она разродится выбором. Лавка чародея открылась 1.5 часа назад. Само собой напомнила, иначе никак. А раздражение мое все больше нарастало, как и куча из того, что она якобы желала примерить. Это 6-й магазин на нашем пути. Сдержанно выдыхаю, пытаясь успокоиться. И что, подойдя поближе, она перешла на шепот, чтобы никто нас не слышал. Этот твой магазин, Уса, ты знаешь в нем каждый уголок, а я, эта мартышка указывает на себя, помогала тебе в его оформлении. Что ты нервничаешь? Я пропустила открытие, как ты сама сказала, моего магазина. Возмущенно шиплю в ответ. Чувствую, как волосы на голове встают дыбом, даром что заплетены. Магия от сдерживания эмоций начинала проявлять себя подобным способом. Пора вспоминать, как правильно дышать. А ведь с утра такая пьянка. Так никто и не знает, что он твой, а глаза наивные ей, куда там щеночку, выпрашивающему вкусняшку у хозяйки. Давлюсь своими невысказанными словами, но, собрав силы в кулак, отвечаю. Мы сюда зашли только посмотреть. Сестренка, она бросает очередную тряпку в кучу и резко поворачивается ко мне головой, смотря с укором. Мой рот сам по себе захлопнулся. У меня через 7 часов первое в моей жизни свидание с самым замечательным парнем во всем магическом измерении. И ты, ее на маникюренный пальчик утыкается мне в грудь, обещала мне помощь. Имей совесть. Ты совесть мою не трогай, она и так жизнью побита. Обещала, что помогу, значит помогу. Согласно киваю, но это не значит, что я буду весь день с тобой мотаться по магазинам. Твой гардероб полон разнообразных нарядов. Думаю, что мы что-то да найдем, если, конечно, в него заглянем. Последнее я проговорила потолку, не надеясь на то, что меня услышат. Они уже устарели. Глаза Стеллы блеснули праведным возмущением. Какие они старые. Если ты и половина из того барахла не надевала и одного раза, и я не уступала, напирая на свое. Вся наша маленькая ссора была тиха и никого не затрагивала. По территории салона ходило как минимум 3 покупательниц. Только продавщица изредка косила в нашу сторону взгляд, но лезть не лезла от греха подальше, наверное. Ложь, она интенсивно замотала головой, да так, что ее распущенные золотистые локоны разметались по плечам, а когда примеряла, я их надевала, рычу уже в голос. Я даже уверена, что Габриэль не видел их на тебе. Вот скажи, зачем тебе новое нижнее белье? Старое уже износилось. И сую эти тряпочки ей под нос сестре, чьи скулы запунцевали от стыда и возмущения. Кто-то позади меня хрюкнул, сдерживая смех. Я и Стелла повернулись посмотреть кто, но увидели только удаляющуюся спину и 2 коротких темно-синих хвостика, задорно подскакивающих то вверх, то вниз благодаря инерции шага. Мы вернулись к прерванному, точнее это Стелла продолжила. Уса, на первое свидание принято надевать все новые, вплоть до нижнего белья. И не спорю, дорогая сестра, но эти доводы разумны только в том случае, если свидание должно перерасти во что-то. Я развожу руки ладонями вниз горизонтально полу, как бы намекая, и чувствую, как мое раздражение проходит само собой от понимания, что вот сейчас я буду отомщена. Коварно ухмыляюсь и небрежно поясняю, когда не вижу этого понимания на ее лице, в горизонтальную плоскость, так сказать. Стелла какое-то время пыталась понять, что за горизонтальная плоскость, и, судя по вспыхнувшему лицу, округлившимся в раз глазам, покрасневшим ушам и стыдливо прячущемуся взгляду, до нее дошло, что я имела в виду. Она прикрыла руками лицо и простонала. Аркх, Уса, вот что я тебе такого сделала, почему ты постоянно норовишь вогнать меня в краску? От большой любви к тебе, Стелла, смешливо фыркаю. Ага, как же, она разворачивается и идет к выходу. Любви, скорее ненависти. Ну, наговариваешь, сестричка. Назидательно качаю указательным пальцем ей в спину. Я и обидеться могу. Фуф, посмотрев в последний раз на меня и устало сдув челку и... Это меня возмущает больше, чем ее обвинение, она отворачивается. Хорошо, ладно, пошли, а то боюсь, что загрызешь. Примечание к части. И. А. Бунин, ночь, ГРР. Это она. Кто? Заинтересованно посмотрела из-за плеча на сестру. Мы сейчас находились в лавке чародея, и я была очень довольна. Так как по определенным причинам я не могла присутствовать на открытии, Джону пришлось держать краткий отчет, уделив мне минутку наедине в своем, точнее моем кабинете. А то я заметила, что он больше был занят очарованием женской половины посетителей, чем работой, что меня не очень-то и радовало. Он работать должен, а не фигней страдать. Я что, зря в него силы свои вкладывала? КХМ, так и чем бишь я? Да, открытие прошло без проблем. Народу было много, я это и сейчас вижу и боюсь, что того, что я сделала, может не хватить и на месяц. Реклама отлично сработала, оправдав возложенные на нее ожидания, как и деньги, что ни говори, а реклама – это вирус прогресса. Зал заполнен посетителями, кто решил просто посмотреть, а кто-то уже совершил свою первую покупку. Только при мне купили несколько сумок, один рюкзак и иные предметы артефактного направления. Отлично, я довольна первым днем, но допилим точно быть. Я одна это все не потяну. И теперь рада, что Джон убедил меня остановиться на этой ценовой категории. Он прав, такие артефакты априори дешевыми не могут быть. Строить из себя восторженного посетителя не так уж и сложно, только Стелла на меня дулась, хотя и не забывала вертеть по сторонам головой, не зная, за что зацепиться взглядом, как и интересоваться предложенным товаром. О большинстве вещей я ей ничего не говорила, может поэтому и дулась. Как-то странно она смотрела на те серьги с крупным жемчугом с защитой от ментальных атак малой силы. Конечно, она об этом не знала, а считала их просто классными сережками, да и на те шкатулочки. Та ведьма из кафе, и она теперь не одна, а в обществе двух подружек. И что им надо? Чего смотрит? Я оборачиваюсь туда, куда устремлен ее недовольный взгляд, и заинтересованно приподнимаю бровь. И правда, у другого стенда, ближе к выходу стояла та самая ведьмочка в компании двух, скорее всего, подруг. Ну на родственниц они не больно-то и тянут, слишком разные. Первая, та что ближе к нам, среднего роста, немного ниже шатенки, беловолосая ведьма в голубом наряде. Волосы собраны в высокий хвост, отчего она казалась слишком зализанной, с двумя крученными прядями, спущенными по вискам. Ей совсем не идет. Эта прическа вытягивала лицо девушки и делала его более худым, а бледность кожи даже болезненным. Да и макияж из бирюзовых теней не слишком ей шел, делая лицо немного зеленоватым. Единственное ее достоинство, так это глаза, голубые, яркие, как льдинки, что сверкают в свете полной луны. Если бы не эти глаза, то на мой привередливый вкус, так, середнячок, да и сама по себе худая. По мне, ей бы пошли немного начесанные распущенные волосы, темно-синие тени без густой подводки, бледно-розовая помада, можно ялой выделить бледные губы. Получится прекрасный экземплярчик. А это, смех и грех, что до второй, то тут все не настолько плохо. Миловидная, самая низкая из троицы, волосы фиолетового оттенка и интенсивно вились, самим кудрям придана форма темной тучки с двумя молниями. Прическа меня позабавила, креативненько. Глаза красивые, оттенка морской бирюзы, макияж подобен предыдущим, вызывающие его также многовато, одета в темно-малиновое платье и туфли того же оттенка. Они изредка посматривали в нашу сторону, а беловолосая так вообще, не стесняясь, нагло улыбалась, когда я встречалась с ней взглядом. Наглая особа и, скорее всего, заводила в их тройке. Я не удержалась и помахала ручкой. Это действо больше предназначалось шатенке, и, думаю, она это поняла, раз я на нее в упор смотрела, получив в ответ надменный фырк от всех троих. «Ты чего?» – спрашивает Стелла. Она недоумевала, почему я пыталась привлечь их внимание. Не всех, но она же этого не знала. «Зачем оно мне нужно?» – сама в затруднении ответить на этот вопрос. Я еще не определилась. «А что такого?» – интересуюсь у нее, украдкой наблюдая за тем, как шатенка что-то нашептывает заинтересованно слушавшей ее беловолосой. Этот магазин – место для всех, ну кроме агров, троллей и какой иной живности. Надо было табличку повесить на входе. Животным и ведьмам вход воспрещен, притом табличка должна объединить оба этих понятия, и скосила взгляд карамельных глаз на меня, я надеюсь на твою сознательность, сестра, какая ты злая, легонько пихаю ее локтем в бок, и чем тебе животные-то не угодили, да ничем собственно, животные и животные, пожимает она плечами, а я задумалась, она имела в виду обычных собачек или, но согласись, было бы классно, смеюсь в кулак, смотря на ее одухотворенное фантазией лицо, и возвращаюсь к обозрению того, как мой партнер делает свою работу, обходя зал, общался с покупателями, а я старалась сдержать душащие меня подростковые гормоны. Хорош стервец, вот так всегда, отмоешь мужика, оденешь и вот он, конь без принца. Легкая походка, в которой проскальзывало что-то этакое, есть у меня подозрение, что он не так прост, магии в нем кот наплакал, но движения выдают, значит что-то в молодости такое проскальзывало, опрятный, в дорогом костюме, обвешанный дорогими артефактами, моего производства, хоть сейчас на войну. Скользил меж смущенных дев, и вижу, гад получал от этого удовольствие. Уверенный в себе, красивый настолько, что бедным молодым ведьмочкам и феям, плюс иным дамам от 14 и старше приходилось сдерживать свое слюно и потоотделение. Он что, своей обворожительной белозубой улыбкой собрался очаровать всех? Нет, так не пойдет, я должна хоть как-то его наказать. Какие-то недели назад я вытащила его из отстойной ямы, в которую сам и угодил. Благодаря своему очарованию, есть ведь на что цепляться. Вот как деньги и стремления меняют разумного. Ему повезло, что я его нашла, а у него самого были нужные мне мозги и, как оказалось, неплохие связи. Джон, пройдя мимо нас, послал мне и Стелли ослепительную улыбочку, от которой мне захотелось в одночасье растечься и плеваться ядом одновременно. Может мне его премии лишить, а, чтоб не забывал, кто у нас хозяин. Полу обернулась, и мои глаза плавно стекли по прямой и широкой спине Джона, пока не остановились на крепких ягодицах, скрытых за плотными брюками, и резко отвожу взгляд, всерьез задумываясь о том, что может попробовать разочек отойти от принципа не заводить служебных романов. О любви тут речи и не шло, только секс и ничего больше. Очнувшись от мечтаний, я обеспокоенно посмотрела на Стеллу и с облегчением выдохнула. Та и глазом не моргнула в его сторону. Ах, влюбленность! Где мои незамутненные проблемами молодые годы? Ладно, забудь, подруга, о нем, мало что ли вокруг интересных мужчин, а если вспомнить, что я и жената была, то и обворожительных девушек. Перед взором встал образ заинтересовавшей меня ведьмочки, возлежавшей на красных простынях и без ничего. Я встала как вкопанная, ошарашенная своими же фантазиями, и мне вдруг стало так смешно, бедная Стелла, она минуту не могла меня успокоить, а главное понять, с чего я принялась хохотать, не стесняясь окружения. Было бы, конечно, чего не стесняться. Извини, держусь за живот, заболел поганец. Фух, шутку смешную вспомнила. Кисло улыбнулась. Это что получается? Эта ведьмочка мне нравится как партнерша. Резко замотала головой, изгоняя этот соблазнительный образ из мыслей. Да, давненько меня так не клинило, особенно когда я в женском теле. Ага, я посмотрела на Стеллу. Сразу видно не поверила, настолько подозрительный вид у нее был, настолько смешная, что ты не выдержала и начала ржать, как укуренный единорог. Знаешь, меня смерили осуждающим взглядом, я аж от неожиданности икнула, я впервые почувствовала себя неловко из-за кого-то. Вот, теперь ты меня понимаешь, и, поджав губы и насупив брови, поинтересовалась, подозрительные сравнения для особы королевских кровей. Где принцесса Солярии могла видеть укуренных единорогов? Да иди ты! Нахохлилась пуще павлина и меня в очередной раз пробрала на хихи. Отсмеявшись, теперь уже не так громко, как до этого, посмотрела на троицу, не обращая внимания на косые взгляды сестры. Беловолосая держала в руках голубой замшевый клатч со снежинкой из серебра и фианитов на замке. Она заинтересованно заглядывала внутрь и внимательно вслушивалась в пояснения консультантки, что являлись основным источником информации для посетителей. Они не были навязчивыми в своей помощи, как порой бывают. Тихо стоят в сторонке, всегда на виду или блуждают по залу, ожидая знака от посетителя «мне нужна помощь». Это было моим условием, когда Джон заикнулся о помощницах. Они охотно показывали покупателям понравившиеся экземпляры артефактов, наглядно показывали его работу, а также просвещали по поводу мер предосторожности, например, почему не стоит залезать самому в сумку с пространственным карманом, если они не предназначены для этого, или почему эти гвоздики с изумительными сапфирами не стоит примерять без покупки этих изумительных гвоздиков. Обе ее подруги также внимательно слушали и мотали на ус и перешептывались между собой, когда в пояснениях обнаруживалась интересная информация. Я чуть напрягла слух, желая слышать их разговор. Не так уж и далеко они стояли от нас. Да, хороши сумочки. Первым, что я услышала, были слова ведьмы с кучеряшками на голове. Она с жадностью осматривала одну из самых дорогих и вместительных вещиц. Но и цены у них хороши, Сторми. На одну сумочку мое годовое содержание. Беловолосая притворно горько вздохнула при взгляде на сумочку, что держала в своих руках, но расставаться с выбранным аксессуаром не решилась. Айси, дорогая, есть и более бюджетные варианты, засмеялась шатенка, продемонстрировав висящий на двух оттопыренных пальчиках рюкзак с вышивкой из цветочков и порхающими бабочками, шить и вышивать при помощи местных заклинаний само блаженство, и самым маленьким пространством. Ведьмочку от вида сумочки, так и кричащий я для феи, чуть перекосила. Не смешно, Дарси, не зло прошипела Айси, отводя в сторону чужую руку с, по ее мнению, ужасом и безвкусицей, как раз предназначенной для глупой феи. Дарси негромко произнесла чужое имя, покатав его на языке. Неплохо, ей подходит. Интересно, это имя произошло от аналогии дар силы? Ну не поверю, что ее назвали в честь Д, внесистемной единицы проницаемости пористых сред. Ну это не смешно. От моих размышлений меня отвлек шум и набирающие обороты ругань. Хмуро обвожу зал стальным взглядом, кто посмел, и натыкаюсь на компанию из фей и ведьм, о чем-то столь усердно спорящих друг с дружкой. Наша троица заинтересованно за этим наблюдали, хоть сами не лезли, и на том спасибо, что опять они не поделили, чуть не сплюнула моя сестричка, знакомые что ли. Ей тоже было непонятно, почему как только встречаются ведьмы и феи, постоянно возникают конфликты, и совсем уже запамятовала, как недавно бурчала на этих самых ведьм. Это второкурсницы, ответила она на мой невысказанный вопрос, заметив мое к ней внимание. Ясно, стоит ли вмешиваться, задумываюсь, при взгляде на них, и была б, наверное, драка, если бы не Джон. Он взмахом руки дал знак охране, которые намеревались уже останавливать девушек, не влезать. Решил сам справиться, или показать мне как крут, а может и не мне. Милые, милые девушки, попрошу все свои распри устраивать за пределами стен моего магазина. Он говорил и вел себя любезно и ни единой эмоции не показал, как он сейчас зол. Джон не любил ведьм по понятной причине, да и фей в корне не переваривает, стараясь не замечать того, что и я фея, считая большинство из них недобитыми дурами. И я была склонна с ним согласиться. Некоторые экземпляры так и норовили нарваться своим филеем на неприятности. А то что, дерзко вопросила красноволосая, та что больше всех зубоскалила. Джон после ее выкрика презрительно фыркнул. Я надеюсь, вы понимаете степень той ямы, в которую вы угодите, если вдруг что-то сломаете. Здесь находятся дорогие артефакты, и большинство из них хрупки. Я в своем праве обратиться с претензиями как и к госпоже Фарагонде. Он царапнул взглядом притихших фей, и также госпоже Гриффин, главе Ковина ведьм. Он посмотрел в упор на самую бесстрашную, собственно, которая уже не являлась бесстрашной ведьмой. Она сейчас из себя олицетворяла загнанного в угол ягненка. Угомонись, Сибилла, и своих куриц угомони. Та, заслышав голос шатенки, обернулась и заполошно закивала. Да-да, Дарси, я посмотрела на девушку, что сейчас самодовольно улыбалась, давя оппонентку еще больше, и сама не заметила, как оскалилась, напугав этим какую-то посетительницу, что не повезло в этот момент обернуться. Приносим свои извинения хозяину этого магазина за это недоразумение, мы проследим за ними, вставила свои 5 копеек Айси, а Сторми гаденько захихикала, взглядом обещая красноволосой кучу проблем. И ведь каждая по сути сама за себя или вот так за кучку. Но когда дело касается Ковина, то тут совсем другой разговор. Ковин – это власть, сила, обязанности. Здесь Ковин – это облачная башня, вот почему Дарси влезла. Джон знал, куда давить, ведь он в полном праве предъявить претензии школе, и школа будет возмещать ущерб, а потом, после разбирательств в своем кругу, взыщут с виноватого. «Прости, Айси», — сипло пропищала ведьма. Было бы лучше, если бы они и остальные, он имел в виду накосячивших фей, покинули магазин. Делать было нечего, и семь девушек ушли. Проводив взглядами эту компанию, Стелла взяла меня за руку, оттягивая в сторону. «Слушай, Уса, пошли, вроде ты все посмотрела. Ладно, пошли. Думаю, тут больше ничего интересного не произойдет». Стелла насмешливо фыркает. «Будто ты что-то подобного ждала», я ничего не ответила. Направившись к выходу, кивнула на прощание Джону. И не удержалась, когда, походя пройдя мимо троицы, невзначай, вскользь коснулась локтя Дарси своим и упрямо встретилась с ее цепким прищуром. Тонко улыбаюсь. Мне будет интересно с ней пообщаться, если, конечно, она этого захочет. Примечание к части. https://vk.com/512628437239126. Джон. https://vk.com/512628437236256239125. Ведьмы. Первый блин комом. Не всегда плохо. Первое, чем встретил меня новый день, это тем, что меня пнули под зад. Да так сильно. А второе, я упала с кровати плашмя, ударившись со всей дури затылком. Ай, разнеслось на всю комнату. Больно то как, зашипело сквозь зубы, переживая круговерть звездочек в глазах. Захотела потрогать ушибленный затылок, да так и замерла. Почему? Да потому что не смогла и рукой пошевелить, да и ноги скованы. Честно, я сначала струхнула, подумав про застенки святых инквизиторов, вот почему про них подумала, не знаю, но сразу же успокоилась, обозрев знакомый потолок. Приподняв и повертев головой, я со стоном опустила черепушку обратно. Что я такого во сне творила, чтобы завернуться в одеяло, как в кокон, я не знаю. Снились мне вроде и не слишком приятные сны, но чтоб вот так, уфрх, и еще попытка, аркх, очередная, и только через минуту пыхтения, валяния и кручения, мне удалось раскрутиться и вылезти из одеяла, почувствовав себя прекрасной бабочкой. Шутка. Но так свободно и хорошо, когда твои конечности ничем не сдержаны, жаль, что вряд ли кто-нибудь меня поймет. Поднимаю руку, хватаюсь за край простыни и поднимаюсь, садясь на пол, и со смешанным чувством посмотрела на ту, что примило сопела, приняв форму звезды, и продолжала спать крепким, здоровым сном. Я даже вижу тонкую полосочку слюны, стекающую из уголка рта. Фу, какая кака. Произношу заклинание, одно, на Стеллу, второе, узнать, сколько же сейчас времени, у меня получилось подогнать и это заклинание. Времени, кстати, как раз вставать. Стелла, зову сестру, по чьей вине я и оказалась на полу. Она не реагировала ни на слова, ни на мои попытки ее растормошить. Глубоко вздыхаю, я-то понимаю, она допоздна готовилась к экзамену, совсем умаялась, но так не пойдет. Стелла, заорала во всю ширь своей сестринской любви, наверное, перебудив соседей. Да ладно, главное, я добилась чего хотела. Она проснулась, если можно так назвать резкое подскакивание с лежачего положения, и, не разобравшись в ситуации, пульнуть в меня заклинанием окаменения, которое мы недавно отрабатывали. Уф, осторожней, увернувшись, говорю ей, довольно улыбаясь. Что так орать? Спрашивает она, стараясь продрать глаза, что у нее не очень-то и получалось, те норовили слипнуться обратно. Время вставать, тебе на экзамен собираться. Я развожу в стороны тяжелые шторы, впуская в комнату лучи вставшего солнца. Судя по тому, что на небе не облачка, то погода сегодня будет великолепная. Твой монстр еще не звонил, так что, значит, еще можно спать. Не расходясь со словами, она под моим насмешливым взглядом зарылась под подушку, чтобы ей, бедняжке, солнышко не мешало. Ага, фея солнце мешает спать солнце. Вот хохма. Хорошо, я в ванну и готовить завтрак. А ты жди, когда зазвонит, будильник появляется в моих руках, завожу на полную катушку и выхожу, не сдерживая проказливой усмешки на губах. Посмотрим, как ты запоешь, когда он зазвонит. И накрываю комнату чарами тишины, чтобы ненароком и соседям не досталось. Жалко мне их. И, напевая незамысловатый мотивчик, закрылась в ванной. На приведение себя в порядок ушло минут 10. Через 5 минут зазвонит будильник для Стеллы, нужно поторопиться с завтраком. Хм, и что приготовить на завтрак? Обозрев имеющиеся ингредиенты, я с интересом посмотрела на блинную сковородку, висящую на крючке. Мм, русские блинчики. Последнее время я все чаще навещала землю. Меня к ней так и тянуло, но решиться на что-то я не могла. Чувствую, рано, я пока не потяну. Мне бы как минимум энчантикса достичь, но я пока даже с чермиксом не разобралась. Для него нужно победить или принять свои слабости. И какие же могут быть у такого существа слабости? Вот и я не знаю, что нужно, чтобы это понять. Я боюсь многого и ничего одновременно. Радует, время у меня есть. Я лишь не так давно начала свой новый путь. Навести жидкое тесто не составило труда. На слабом огне меня уже поджидала сковорода. Ну что, Мьярна, поехали. По традиции, первый блин обязательно должен получиться, точнее вообще не получится. Примета такая есть. И по этой причине я с огромным подозрением сверлила взглядом ровненький, округлый и румяный блинчик. И как этот феномен понимать? Этот день точно не будет обычным. Я посмотрела в сторону комнаты, где по идее должна была возиться Стелла, и насторожилась. Надеюсь, мои предположения не будут пророческими. Вот и какого фига я за эти блины взялась. Могла бы и обычных бутербродов нарезать, но делать нечего, а с блинами нужно закончить. Вслед первому, пошел и второй блин. Эти 4 месяца прошли неспешно. Не скажу, что без проблем, без них никуда, но и они были незначительными. Магазин процветал. Джон показал себя ответственным работником, и его редкие ухлестывания за симпатичными покупательницами меня какое-то время нервировали, но потом как-то и перегорело. Я ему не мать, не сестра и тем более жена, упаси высшие, и не спали вместе, чтобы что-то предъявлять. Благодаря ему, я магазина почти не касалась. По сути, этот магазин мне и не нужен вовсе. Так, привыкла, что у меня обязательно должно быть маленькое, но дело. Без этого я себя чувствую как-то не так, ну, хобби такое. Наверное, можно и так назвать. Чайник напомнил о себе легким протяжным свистом. Не отрываясь от блинов, колдую магию левитации. Позади меня запорхал заварочный чайник, блюдца и чашки. Через минуту чай был заварен, и только ждал, чтобы его употребили. Махнула кистью, и из холодильника, выпорхнув на стол, приземлились несколько баночек с разнообразными видами вареньем. Тут и брусничный из магической брусники, и клюквенный, и из дикой клубники, и из местных ягод, как марушка. Сочная сладкая ягодка, вот только ее кроме как магии не соберешь. Слишком нежная кожица у нее, при незначительном сжатии, лопается и марает руки ярко-алой сочной мякотью. Буквально в прошлом месяце мы с сестрой сходили в лес на прогулку, которая была и неким тренировочным походом. Проверяла Стеллу на возможности во вне привычных для нее условиях. Там мы и насобирали пригодных ягод и грибов, а уж дома я наварила вкуснейшего варенья и грибочков засолила по старому рецепту. Мням, этим я занималась сама, а не, ао, вспомнила, нужно навестить их. О ком я? Да допилих, с этими подготовками к экзаменам я про них и забыла. Нужно сегодня забрать готовый товар и отнести в магазин. Джон как раз на днях звонил и напоминал, а я, эх, забыла в общем. Основной ассортимент производили они в количестве 2 штук, а сама занималась эксклюзивным товаром. Не торопясь, и с душой, я специально для них создала отдельный пространственный карман, и были они обезличены, без воли. Обычный набор знаний и умений, ну и большой запас энергии, куда ж без нее. Я не хотела делать полные копии себя, я никогда этого не понимала, в отличие от некоторых знакомых индивидов. А если и делала что-то подобное, то с другим лицом, иного склада, мышлением и иным набором характеристик. Стелла радовала меня своим постоянным присутствием, что иногда очень сильно раздражало. Радовала налаженной учебой, звезд она с неба не хватало, но выше среднего держалась стабильно. После того, как устаканилась наша связь, меня немного отпустило. Чувствовать себя помешанной идиоткой мне не прельщало, а, мне кажется, так себя я и вела. Не сказала бы, что изменилось многое, но все мои ощущения и чувства, направленные на Стеллу, стали чуть-чуть приглушенными. И скажу без прикрас, меня это радовало, а то некоторые мои поступки были продиктованы точно не здравым смыслом. Да и сама она как-то притихла. Скорее всего, тоже действие связи. Она сугубо обоюдна, если это можно так назвать. Нет, насчет ее выкрутасов это одно. Мне кажется, это больше блажь, чем следствие неуравновешенности натуры Стеллы. Как нарушала дисциплину в школе, так и нарушает, за что и огребала от Гризельды на орехи. Я порой думаю, что у этой дамы для Стеллы давно заготовлен эксклюзивный списочек того, что Стелла обязана сделать в качестве наказания. А что, Сестра косячила с завидной постоянностью. Ей, похоже, это нравилось. И кто я, чтоб запрещать? Нарвется когда-нибудь на жесткий ремень, и может успокоиться, наверное. И вздыхаю, нисколечко не веря своим чаяниям, ставя на стол тарелку с блинами. По крайней мере, надеюсь, что ремень не окажется слишком жгуч. Та, о ком я сейчас измышляла, судя по тому, что я услышала, плескалась в душе, всуе поминая меня, и уже норовила выбираться. Индифферентно хмыкаю и возвращаюсь к прерванному делу, к блинам. Оставлять тесто не стоило, потом будет не тот вкус. Пару раз я, за это время, нарвалась на ведьм, драк не было, обходились словесным поносом и посылом в самые дремучие дебри. Нет, вру, одна драка произошла, но это совсем иная история. Кстати, о ней, о Дарси. Забавная девушка. Я, если честно, думала, не позвонит, а нет, разродилась и с мисочкой через месяц. Так и переписывались, изредка, держа это постыдное для обоих сторон знакомство в тайне. Тут я уж не удержалась и рассмеялась вслух. Не думаю, что сестра да и ее подружки это бы оценили. Те имели прескверный характерец. Чем они приглянулись здравомыслящей и сдержанной Дарси, я не в полной мере поняла, но что-то их связывало на более глубоком уровне. Я это чувствовала в ее словах и поступках, направленных на так называемых сестер, что-то похожее на судьбу. Космос мне что-то говорило насчет трех ведьм, но я так и не поняла, было слишком расплывчато. Мне только пообещали, что они вернутся, как и драконье пламя, которое было утеряно не меньше 15 лет назад вместе с его носительницей, его так называемым воплощением, и так прозаично намекнула, где нужно ее искать, только мне это нужно было постольку поскольку, появится и появится, на кого-то левого я свое время тратить не собираюсь. Прошло то время, когда я лезла в самую гущу событий не по своей воле, меня больше волновали те, кого я уже знаю и к кому привязалась. Первая личная встреча с Дарси состоялась 20 дней назад. К ней я готовилась как на войну и свидание одновременно. А сама встреча прошла забавно. А как можно это назвать? Мы даже подрались. Мне кажется, ради этого она и согласилась встретиться лично. Проверяли меня, наверное. Незаметно для себя пожимаю плечами и как-то по-глупому улыбаюсь. Интересно, наверное, было узнать, что я за фрукт такой редкий и радиоактивный, ищущие общение с ведьмами, а соль во всем, ностальгия.